Глава 4. Большая темно-коричневая карета, горделиво украшенная гербом в виде черного орла и переплетенными вензелями прусской королевской четы, быстро катилась по мощеному мелким щебнем шоссе, ведущему из Берлина в Эрфурт. С первого взгляда любой сколько-нибудь разбирающийся в деле человек непременно признал бы в этой карете первоклассный экипаж. Однако многочисленные царапины и потертости неопровержимо свидетельствовали, что карета видала лучшие времена, а слой дорожной грязи, покрывавший ее кузов почти до кошек, наглядно демонстрировал, что экипаж проделал долгий и тяжелый путь. Внутри нее находилось две молодых привлекательных женщины, мужчина средних лет и пожилая дама. Вслед за каретой шел на рысях эскадрон гвардейского кавалергардского полка, от топота гигантских коней которого, казалось, содрогалась сама земля. «Скажи мне, Тереза», взглянув в окно, произнесла одна из молодых дам, «не находишь ли ты, что все вокруг выглядит необычайно печальным? Казалось бы, это все та же Померания, какой я знаю и люблю ее с давних пор. И все же, как будто тень печали и тревоги легла на эти чудесные поля, склоны холмов и ручьи. Я думаю, ты права, Луиза. С тех пор, как ваше прекрасное королевство разрушено, весь восток Германии кажется мне каким-то потерянным», отвечала Тереза. «Вашему величеству и вашему высочеству только лишь кажется так», не согласилась с ними пожилая дама. «Личное горе ваших династий застилает вам разум, а на самом деле бюргерам глубоко безразличны страдания венценосных особ. Увы, баронесса, вы, как всегда, правы, и глубине души я не могу не признать этого», отвечала Луиза. «И все же, как горестно видеть все вокруг под властью чужеземцев. Не думайте об этом, ваше величество. Сегодня это единственный рецепт, могущий почитаться действенным», отвечал ей господин, благообразная физиономия которого при этом изобразила сострадание. «Ах, видит Бог, я была бы рада хоть на мгновение оставить эти мысли. Не стоит мне лишь обратить голову назад и увидеть наш конвой, как они возвращаются снова и снова». Вдруг карета замедлила ход, а затем и вовсе остановилась. «Что случилось?» Высунувшись в окно кареты, спросил господин у пожилого, одетого в потертую прусскую ливрею кучера. «Впереди отряд солдат, они загораживают путь», разведя руками, отвечал тот. «Господи, и никто не заботился о том, чтобы выслать вперед форейтеров, расчищающих дорогу? А да, я слышала, что в России во всех делах царит свойственный этому народу беспорядок, но никак не ожидала, что он так быстро придет и к нам тоже», сварливо заявила баронесса фон Фосс. «Ах, София, право, вам не стоит говорить такое вслух. Если мы хотим добиться от императора Александра хоть каких-то уступок, нам следует щадить его самолюбие», отвечала принцесса Тереза. «Вы правы, моя дорогая», с чувством произнесла Луиза, кладя руку на локоть сестры. «Нас ждут тяжелые переговоры, и следует быть мудрыми, аки змей, дабы вырвать из пасти северного сфинкса то, что принадлежит нам по праву». Тем временем карета вновь тронулась, медленно проезжая вдоль бесконечно длинной колонны сошедших на обочину солдат. «Кто это? Русские?» Близоруко прищурившись, спросила Тереза. «Нет, ваше высочество, это, судя по всему, один из полков так называемого ландвера, который барон Штейн устроил во всех провинциях своего самовольно провозглашенного государства», присмотревшись, ответил их спутник. «Это у них такие мундиры, право, не отличить от русских», с явственно слышимым презрением в голосе воскликнула баронесса фон Фосс. «Это довольно разумно. Так союзные войска не будут путать друг друга на поле битвы, возможно. Но как же это унизительно, носить мундир своего врага. Видел бы это великий Фридрих», горестно воскликнула королева Луиза. «Дорогой, Карл», тотчас, без перехода, обратилась она к единственному в их компании мужчине, «давайте еще раз повторим наши доводы и аргументы». «Ваше Величество», приосанившись, произнес тот, «я убедил Ваше Величество принять участие в этой миссии, далеко не будучи уверенным в ее успехе. Император Александр славится парадоксальностью своего ума, не зря он произвел такое впечатление на господина Канта. Я сам, признаться, не могу понять, как в одном человеке тяга к законности и порядку уживается с целым сомном самых вздорных якобинских идей. Право, невозможно предугадать, какие доводы способны влиять на него, а какие они будут иметь никакой силы. Но все же, нам следует попытаться». Итак, и господин с молодыми дамами пустился в пространные рассуждения о законности королевских династий и недопустимости разрушения существующих общественных устоев. Впрочем, господин этот, бывший никем иным, как главным министром и советником потерпевшего крушение прусского короля, по имени Карл Август фон Гарденберг. Именно он рекомендовал королеве Луизе добиться аудиенции с императором Александром, и всю дорогу от Кёнигсберга до Берлина готовил ее к беседе. Теперь, когда Эрфурт уже был так близок, он решил повторить урок, советуя проявлять любезность и говорить прежде всего как супруга и мать, избегая подчеркнуто политических тем, в то время как баронесса фон Фосс, не видя в этом разговоре ничего для себя интересного, подоткнула поудобнее подушки, которыми путешественники, сберегая бока, обложились со всех сторон, и задремала. Впрочем, часа через два ей пришлось проснуться от восклицания одной из своих молодых спутниц. «Ах, вот и Эрфурт! Путешествие показалось мне необычайно долгим». Действительно, сначала потянулись бесконечно длинные пригороды, а затем показался сам город, полосатый шлагбаум и будки часовых при въезде. У заставы путешественниц уже встречало несколько высокопоставленных русских военных и чиновников Северогерманского союза. Дверца кареты открылась, внутрь заглянул полноватый длинноносый господин. «Королева Луиза, принцесса Тереза, счастлив вновь видеть вас!» — воскликнул он с энтузиазмом, которого явно не испытывал. Молодые дамы, увидев его, дружно надули губки. Не дождавшись никакого ответа с их стороны, господин перевел взгляд на другую сторону кареты, где сидели пожилая женщина и господин. «Баронесса Фосс, боже, в ваши годы не стоит совершать столь длительных и поспешных вояжей», — тотчас произнес встречающий, завидев пожилую даму. Бросив же взгляд на Гарденберга, длинноносый тотчас смешался и едва лишь кивнул, очевидно, не ожидая от общения с ним ничего хорошего. Впрочем, баронесса фон Фосс тоже оказалась не склонной к конструктивному диалогу. «Вы, должно быть, не поверите мне, барон Штейн», — сварливо прошипела старая карга, — «но я действительно всегда считала, что буду совершать лишь переезды от Берлина до Потсдама и обратно. Однако не по своей воле мне пришлось ехать теперь сюда от самого Кёнигсберга». Герр Гарденберг и вовсе не удостоил барона ответом. На несколько секунд воцарилось общее молчание, прерванное той, которую назвали прусской королевой. Глядя на длинноносого барона с особенным выражением лица, на котором читалась смесь разочарования и презрения, Луиза произнесла тоном, в котором гордость встречалась с чувством самопожертвования: «Доложите вашему императору, что Луиза, королева прусская, и Тереза, княгиня Турнунтаксис, прибыли и ожидают аудиенции». «Нет, у меня не было решительно никакого желания встречаться с двумя этими дамами. Грядущая война поглощала мое время все без остатка, к тому же надо было уделять время детям и государственным делам, как в Германии, так и в России. Кроме того, одна из дамочек представилась прусской королевой, в то время как я совершенно определенно дал понять, что никакого королевства Пруссия более не существует». Очевидно было, что Луиза прибыла с целью смягчить условия мирного договора для царственного дома Пруссии после катастрофического поражения в войне. «Моя же позиция заключалась в том, что раз Пруссия прекратила существование, то и никаких переговоров теперь быть не может. Королева прибыла в сопровождении Карла Августа Гарденберга и своей сестры Терезы, вышедшей замуж за князя Турунтаксис. Последнему я тоже имел несчастье отдавить ногу, причем даже не в связи с германским урегулированием. Дело в том, что эти самые Турнунтаксисы от века обладали имперской привилегией на содержание общегерманской почты. Обязанности свои они исполняли довольно посредственно, хотя услуги их были лучше, а цены ниже, чем можно было бы ожидать от многовековой монополии. Так или иначе, но теперь их привилегия пошла прахом. Усилиями графа Николая Румянцева устраивали теперь общеевропейскую почтовую компанию, призванную принести в казну Российской империи известные барыши, а заодно навеки похоронить бизнес Турнунтаксисов. Тем не менее, законы галантности, принятые в этом веке, не позволяли мне просто отослать этих дам обратно в Кёнигсберг, даже не удостоив аудиенции. Здесь это сочли бы оскорбительным, примерно как в 21 веке высморкаться в гостях в занавеску. Поэтому уже вечером я передал через адъютанта Волконского самое любезное приглашение на ужин. Королеве шел 25 и краткий год. Она явилась в сопровождении сестры Терезы Турнунтаксис и баронессы Фосс, одетая в белое платье из крепа, украшенное серебряной нитью. Несмотря на усталость после долгой поездки и нервное напряжение, выглядела она просто прекрасно. «Сударыня», — поклонился я ей, — «когда вы вошли, я было подумал, что это ангел спустился с небес. Обычно мои комплименты вполне адекватно действуют на женщин». Это понятно, я молод, красив, статен как Геркулес и строен как Аполлон. К тому же мое величество, вероятно, самый могущественный мужчина на всем земном шаре, а трагическая гибель супруги еще и набрасывает на мою фигуру мрачный и таинственный ореол. Такое комбо смертельно действует на впечатлительные, живые натуры. Однако, подняв глаза на Луизу, я увидел лишь, что она покраснела от досады. А все потому, что я не назвал ее ваше величество. Однако, чем же я могу служить вам? Произнес я, решив побыстрее перевести разговор в практическую плоскость. Вы с вашим супругом столь гордо игнорировали меня, даже объявили войну, что же привело вас теперь? Заметно волнуясь, то и дело оглядываясь то на свою сестру, то на баронессу фон Фосс, королева начала свою обличительную речь. «Император, вы видите пред собою несчастнейшую женщину. Еще недавно я была хозяйкой чудесных дворцов, матерью обширного семейства, признанной всеми державами Европы королевой Прусского королевства. И что же теперь? Наше королевство опустошено и расчленено. Семья пленена интригами вашей шпионки Жеребцовой. Король, мой августейший супруг, подвергся угрозам от вашего графа Орлова и принужден был отречься от престола. Это чудовищное преступление вопиет к небесам. Как вы, наследственный правитель огромной империи, известный милосердием и галантностью, могли поступить так с нашей фамилией? Позвольте, позвольте, мадам, прервал я это словесный поток. Давайте восстановим историю событий. Ваша страна напала на нашу. Мы защищались, и так успешно, что сумели вас одолеть и полностью покорить. Что говорили в таком случае древние? Горе побежденным. Мы лишь сделали с вами то, что вы не смогли сделать с нами. При этом, бывшие ваши подданные, видя очевидное банкротство политики Гогенцоллернов, получили возможность самим решать свою судьбу. Разве это несправедливо? Луиза закусила губу от досады. Но позвольте, ведь разрушая Прусское королевство, вы тем самым подвергаете сомнению и свою собственную власть. Ведь, если как вы утверждаете, у королей нет никаких наследственных прав и власть их зависит лишь от воли их подданных, значит, это суждение в полной мере относится и к Российской империи. Разве не хотели бы вы передать трон одному из своих сыновей? Я мысленно вздохнул. Этот аргумент я слышал уже много раз еще в прошлом году во время общегерманского конгресса. У меня все больше и больше складывалось впечатление, что я разговариваю с ручным попугаем Гера Гарденберга. Нет, не хотел бы. И знаете, почему? Выбор своего предназначения – это изысканнейшее из наслаждений, самый драгоценный дар, какой только может быть у любого человека. Увы, королевские семьи его лишены. Родившийся первенцем должен стать королем, не так ли? Определенно, мои сыновья не будут бедняками, и хватит с них. А возносить его сразу на высочайшую ступень государственной иерархии – значит лишать его счастья служить отечеству на предыдущих, не столь высоких постах. Кроме того, не стоит забывать о такой прелестной штучке, как гильотина. Если вы полагаете, что в такой дремучей стране, как Россия, или же в такой упорядоченной, как Германия, это невозможно, то я сильно вас разочарую. Про французов тоже еще недавно все говорили, что они до корней волос монархисты, но это не помешало им свергнуть своего монарха и даже покушаться на его жизнь. Луиза в отчаянии оглянулась на сестру. Возможно, ее взгляд придал ей сил продолжать наш спор. Император, но я вызываю к вашему милосердию. Моя семья полностью лишилась каких-либо доходов. Мы совершенно разорены. Семья моей сестры, княгини Турнунтаксис, тоже испытывает невыносимые лишения. Власти Северогерманского союза конфисковали почти всех их лошадей, а почта, сотни лет находившаяся в ведении этой благородной семьи, переходит ныне в управление вашего меркурианского общества. Теперь идет война, и лошади крайне нужны для армейских обозов. Несомненно, князь получит соответствующую компенсацию. Что касается почтовой деятельности, никто не воспрещает князю продолжать ее на прежних основаниях. В союзе принята свободная конкуренция, так что князь может совершенно спокойно соперничать с обществом Меркурий, или же напротив слить свое дело с этой компанией, получив соответствующее количество его акций. В глазах княгини Терезы я заметил огонек некоторого интереса к такому предложению, зато королева Луиза просто расплакалась. Боже мой, неужели вы лишены всяческих чувств? Разве не любили вы свою жену? Разве не страдали вы, когда она погибла? Неужели вы, испытав такой удар судьбы, можете желать сколь гибельных последствий для других династий? Как мне быть? Посмотрите на меня, я несчастнейшее существо на всем свете. Климат Пруссии отвратительнее, чем это можно выразить. Мое здоровье полностью разрушено. Тут я почувствовал, как кровь забурлила в жилах. Упоминание о гибели Наташи больно ранило меня, поэтому я ответил, наверное, резче, чем следовало бы. Сударыня, мне неудобно про это говорить, но вам стоило бы поменьше рожать, тогда ваше здоровье было бы крепче. Что касается Вест-Пруссии, то я видел там философа Канта, подходящего к рубежу 80 лет, и это несмотря на то, что в обычае этой страны употреблять в пищу такую дрянь, как жареные вороны. Вас еще не угощали подобным образом? Жуткая гадость, не советую даже пробовать. А еще вы явно не были в Сибири. Вот где климат, так климат. А ведь там тоже живут люди. При упоминании Сибири Луиза страшно побледнела, и я сразу понял, что допустил бестактность. Ну вот, завтра же все будут рассказывать, как император Александр пугал бедную женщину ссылкой в Сибирь. Корил себя я, заметив, как растерянно переглядываются королева Луиза с княгиней Терезой. Ваше Величество, люди живут и в пустынях, и в жаре Борнео, и даже на краю света, среди вечных льдов, однако это не значит, что я должна или готова повторять их подвиги. Вся покраснев от гнева, произнесла Луиза, что же касается моих детей, рожая их, я исполняю свой долг перед отечеством и супругом. Право же, не стоит считать меня легкомысленной самкой. Сударыня, я еще раз говорю вам, с досадой отвечал я, или Европа, и вы в том числе, примите мою точку зрения на государственное устройство современных держав, или равнина Германии будут залиты кровью ее сынов и дочерей, а гильотина или ее будущий аналог будет работать у вас без передышки, или я, или якобинцы, другого выбора у вас нет. Возможно, вы этого сейчас не понимаете, но поверьте, когда это станет очевидно для всех и каждого, будет уже поздно. К тому времени вы обнаружите себя стоящей на эшафоте в окружении тысяч своих бывших подданных, с ненавистью выкрикивающих одно только слово – смерть. Вот что вам действительно стоило сделать, так это предотвратить ту несчастную войну 99-го года, когда ради английских денег ваша страна оказалась низвергнута в прах. Ведь мы не нападали на вас, вы сами позвали казаков в Берлин, а жалнижи – в Познань, Варшаву и Лодзь. Вот объясните мне, как же Пруссия позволила себе такую неосторожность напасть на Россию, да еще и в то время, когда мы ничем не угрожали вам. Увы, ваше величество, я не принимала такого решения. Война – это мужские дела, но вы говорите здесь от лица всего дома Гогенцоллернов. Именно поэтому я могу требовать от вас ответа. Лицо Луизы приняло упрямое выражение. Что же, ваше величество, если говорить от имени нации, скажу одно. Слава Фридриха Великого ввела нас в заблуждение по поводу наших средств. Услышав такое, я окончательно взбеленился. Черт побери, что вы такое несете? Средства – это одно, а намерение – другое. Вот я сейчас могу свернуть вам шею, и мне за это ничего не будет. Но у меня нет такого намерения. Вы что, действительно считаете, что для нападения на другую страну достаточно лишь способности вашей стороны одержать над ней победу? Раз так, то, пожалуй, Россия может в несколько лет сделаться хозяйкой всей Европы. Понимаете ли вы это? Понимаете ли вы, что если бы не ваше нападение на мою страну, я находился бы сейчас в Петербурге, занимаясь совсем другими делами, а моя жена была бы жива. И вот теперь, когда мертва она, мертвы десятки тысяч русских, поляков и сотни тысяч пруссаков, и все это лишь потому, что вы сочли себя способными победить Россию, и вот теперь вы мне заявляете: ах, ну раз мы проиграли, так давайте передвинем границу на 10 верст и будем вести дела как обычно. Нет, нет и еще раз, нет. Пруссия напала на Россию, и все, Пруссии более не существует. Иное стало бы оскорблением для сотен тысяч погибших в этой войне. И поверьте мне, французам повезло в том, что они объявили войну Северной Германии, а не России. Напади они прямо на нас, я не сложил бы оружие до полного уничтожения их государственности. Кажется, я говорил это слишком эмоционально. Кажется, на глазах моих даже выступили слезы. Луиза покинула меня, уткнувшись в носовой платок. Тереза посматривала в мою сторону с некоторым изумлением и даже сочувствием. Баронесса фон Фосс скинула напоследок истинно змеиный взгляд. Но что-то подсказывало мне, разговор этот совсем не последний. Глава 5. Тем временем стали подтягиваться мои гражданские министры и дипломаты. Первым приехали Иван Богданович Барклай де Толли, министр промышленности, и Александр Строганов, министр финансов. Последний, как оказалось, находился в Потсдаме и, узнав о моем прибытии в Эрфурт, безо всякого вызова поспешил навстречу. Граф Александр Сергеевич Строганов был старейшим членом моего кабинета, ему шел уже седьмой десяток. В прошлое царствование он запомнился большими расходами, делаемыми из любви к искусствам и меценатства, и в то же время исключительным умением вести дела. Екатерина Великая, представляя его австрийскому императору, когда-то изволила пошутить: «Вот человек, что весь век свой хлопочет, как бы ему разориться, да никак не может всем преуспеть». Тем не менее, подробный его отчет показал, что дела наши обстоят очень и очень неоднозначно. Прежде всего, в империи снизились налоговые поступления. Более 800 тысяч крестьян в последние три года переселились из своих родных мест в Тавриду, Новороссию, Поволжье и предгорья Северного Кавказа. Все эти переселенцы, естественно, уже не платили подушную подать по месту своего прежнего жительства, а на новых землях для них действовали налоговые послабления. Более того, свободный режим перемещения привел к тому, что многие крестьяне покидали деревни ради подработки в городах, да так и пропадали там, исчезая из поля зрения фискальных органов. Конечно, в рамках волости действовала круговая порука на уплату подушных податей, но практически это влекло лишь рост недоимок, это был крайне тревожный знак. Конечно, недоимки случались и ранее, когда я пришел к власти в конце 1796 года, только по подушным платежам пришлось простить 7 миллионов недоимки. Но то, что в мирное время казалось лишь досадным недоразумением, во время войны с первоклассной европейской державой становилось совершенно недопустимо. Пусть волости конфискуют у таких крестьян земельные наделы, выводят их отдельным клином и продают с торгов. Рассвирепев, приказал я: «Ваше Величество», втянув голову в плечи, сконфуженно произнес Александр Сергеевич, «но по действующему основному закону такого рода решения есть привилегия Верховной Думы и правительствующего Сената». «Черт, я и забыл, что теперь законы такого рода надо проводить через представительные органы. Сам себе создал этакий геморрой, сам об него и спотыкаюсь. Инициируйте процедуру принятия законопроекта». Недовольно отрезал я. «Что у нас далее?» Оказалось, последний год, к тому же, сильно сократились таможенные поступления. После вступления в силу договора с Англией о беспошлинной торговле большая часть товаров поступала в империю без какого-либо обложения. И это, в свою очередь, проделало изрядную дыру в бюджете. Конечно, последние годы мы получили немалые средства за счет удачных сделок с Англией, доходов от чайной монополии и многого другого. Поступила нам и часть прусской контрибуции. Но все это разовые суммы, они растворяются без следа в общем потоке расходов. Большая же часть контрибуционных денег теперь обращена на формирование армии Севера, Германского Союза. А часть суммы была по политическим причинам прощена. Это все означало, что новых поступлений из Германии ожидать не приходилось. Спасало нас теперь только одно – уральское золото. Налаженная несколько лет назад добыча россыпного, песочного золота нарастала с каждым годом и в 1800 году составила уже более 1400 пудов. Это, без малого, 12 миллионов рублей. Немало добыли в Калифорнии, но эти средства до Петербурга никогда не доходили, они были задействованы в торговле с Китаем, а еще применялись для финансирования наших тихоокеанских проектов. Итак, с финансами дела обстояли сильно не очень, а война с Францией не обещала быть ни быстрой, ни легкой. Еще через две недели в Эрфурт в одном экипаже прибыли господа Кочуби, Мадирах и адмирал Мордвинов. Адмирал был вызван мною первым. Не откладывая дела в долгий ящик, я сообщил, что именно его вижу на посту канцлера. С Николаем Семеновичем я уже был знаком по своим делам в качестве президента морской коллегии и знал его как вполне толкового администратора и военачальника. Конечно, оставалось только гадать, каков он будет в качестве главы правительства, ведь такой должности он никогда еще не отправлял. Впрочем, рассуждал он очень грамотно и дельно. Как мне донесли, именно пылкими речами либеральной направленности адмиралу и удалось убедить наших свежеиспеченных парламентариев в своей дееспособности как потенциального канцлера империи. Причем в некоторых отношениях он казался даже более смелым и заходил дальше, чем я сам. Так или иначе, а встреча с кандидатом на должность главы правительства была, конечно же, приоритетной задачей, и уже на следующий день после его появления в Эрфурте я вызвал Мордвинова для собеседования. С благополучным прибытием приветствовал я его. Скажите, какую задачу вы на посту канцлера видите наиболее неотложной и важной? Николай Семенович прежде всего самым верноподданным образом поклонился, затем, собравшись с мыслями, стал излагать свои соображения, давно, видимо, им обдумываемые. Прежде всего, надобно всячески защитить личные права и свободы подданных вашего величества. Человек без личной свободы всегда малодеятелен. Начатые реформы, столь благотворно повлиявшие на низшие слои населения, должны быть продолжены. Так же, человек без непоколебимых прав собственности всегда нерадив. Надобно твердо соблюдать гражданские права, но при том, никакое право не получает твердого основания, как с приобретением богатства, личной свободы и обеспечения личной собственности. И здесь, ваше величество, весьма важна надежная их защита. У нас же ныне число судебных дел, ждущих разрешения, не токмо не уменьшилось, но еще более возросло. Как так? Поразился я. Уж мы создали и высший суд, и суды присяжных, а воз и ныне там. Полагаю, ваше величество, что дело упирается в запутанность самого русского законодательства. Ведь и в гражданской, и в сфере уголовного судопроизводства все основывается на уложении 1649 года, к коему за истекшие 150 лет присовокупили бесчисленное множество манифестов и указов, часто весьма противоречащих друг другу. Судам трудно разобраться в деле, пользуясь таким нескладным законодательным материалом. Законы должны быть простые и легкоупотребимы, сие знали и говорили еще древние греки. Да, как говаривал Петр и, от старых блох трудно избавиться. Что же, пора принимать решительные меры. Николай Семенович, давайте поступим так. Я даю вам Спиранского, и вы в ближайший год создаете проект гражданского уложения, а на следующий год – уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Как только эти законы выйдут, утверждаем их в Верховной Думе, в Сенате, вводим в действие, и все старые, запутанные законы, какие только не есть, отменяем напрочь. В глазах Мордвинова мелькнул испуг, такой решительности он, видимо, не ожидал, но возражений не последовало. Ладно, с законодательной сферой понятно, давайте перейдем к экономическим делам. Какие меры вы намерены принять в первую очередь? Полагаю, ваше величество, что первое богатство государства должно состоять в числе народа. Правительству надобно всячески способствовать приумножению населения, но при том, придумывать способы к его изобильному прокормлению и к обеспечению будущего его благосостояния, ибо приумножение народа полезно токмо тогда, если каждый доволен своим бытием и жизнь его не подвержена нищете, наготе, гладу. Притом, благосостояние частное есть начало и основание общественного. Надобно дать народу возможности обогащаться, и тем возвышать общее благо. Когда капиталы обратятся на общеполезные предприятия, когда все то, что до ныне большей частью мы у чуждых народов заимствовать принуждены, производимо будет внутри пределов наших, тогда токмо взойдет Россия на степень предназначенного ей совершенства, и тогда лишь сможет она ступить в сравнение с теми державами Европы, кои в течение веков и с великими усилиями успели сего достигнуть. Ныне мы достигли многого на сём пути, и надобно нам продолжать всячески развивать богатства частные. Правительство, которое в богатстве частном усматривает и свое процветание, дает полную свободу промышленности всякого рода, достигает богатства и изобилия в казенных доходах, ибо из богатого источника возможно почерпать многое. У нас же теперь дела с приумножением богатства весьма нехороши. Отчего же? Угрюмо спросил я. Мордвинов доложил, что в последние годы весьма ухудшилось положение дворянства. Мало кто из них сумел приспособиться к новым условиям, и большая их часть по-прежнему жила с доходов от поместий, ныне сильно уменьшившихся. Правда, возникло несколько неожиданных последствий. Так, за отсутствием средств дворяне стали активнее поступать на службу, и на военную, и на гражданскую государственную, и даже на частную, в нарождающиеся, разного рода, купеческие и промышленные компании. Многие начали понимать, что сколь-нибудь значимые средства можно добыть лишь в промышленности, торговле и финансах, и начали отдавать сыновей на технические факультеты Московского, а также недавно появившихся Северо-Западного, Харьковского и Казанского университетов, в Санкт-Петербургское коммерческое училище. Многие, наслушавшись бывалых моряков, поступали в морской корпус и школу гражданских моряков в английском дворце. Ну и, наконец, растущая и победоносная армия поглощала немалое число молодых дворян, традиционно склонных к этому почетному в обществе занятию. И что вы планируете сделать для возрождения дворянского благополучия? Вернуть крепостное право не предлагайте, такого я не допущу. Николай Семенович возмущенно замотал головой. Ваше Величество, нет никакой необходимости прибегать к столь отчаянным мерам. Частная польза и частное обогащение – суть основания всеобщего процветания. Главной обязанностью своею, как канцлера, я вижу сохранение капиталов в целости их. Истребление одного частного капитала влечет за собой не только разорение и бедность многих частных людей, но и причиняет невозвратимую потерю и для государственного казначейства. Надобно всецело приумножать капиталы, устроить для них частные банки и разного рода сберегательные кассы. А из капиталов надобно сужать тех, кто вас хочет открыть разного рода промышленные заведения. Взирая на всю обширную площадь России, простирающуюся от города Архангельского до Астрахани, от западной границы до восточной, нельзя ни под каким видом оспорить, чтобы на ней не было множества мест таких, где фабрики с удобством и величайшими выгодами заведены быть могут. Дворянам лишь нужно более времени, дабы осознать, куда им надобно теперь прилагать свои усилия. Итак, со слов Мордвинова выходило, что он сохранит мою экономическую политику. Меня это более чем устраивало. Хорошо, приготовьте законопроект касательно банков и иных финансовых заведений. Особое внимание обратите на механизм взыскания просроченных долгов. У нас уже много денег было роздано зря. Нужно прекратить эти злоупотребления. Затем мы переговорили о кандидатурах министров. Румянцев и Мадерах сохраняли свои места, причем оба они становились вице-канцлерами, заместителями Николая Семеновича. На место главы общества «Меркурий» Николай Семенович прочил Александра Николаевича Радищева, занимавшего доселе место начальника департамента таможенного дела в Министерстве коммерции. «Нет, Радищева я предназначил на другое место», — пояснил я Мордвинову. «Как вы, должно быть, знаете, сейчас мы приступаем к присоединению в наше владение полуострова Малакка, Новой Голландии, которую теперь следует называть Южная Земля, Австралия и Луизианы. В Малайе, как вы знаете, имеются обширные оловянные копи, следует заняться расширением этих промыслов. Также имеется прекрасная возможность устроить там хлопковые плантации, выращивать сахарный тростник, кофе и индиго. Последнее особенно важно, этот краситель идет на покраску мундиров наших солдат. Губернатору Муловскому даны на сей счет необходимые указания». Далее мы заговорили про наши заморские колониальные приобретения. Здесь нам предстояло сделать три важные вещи. Во-первых, как уже сказано, оккупировать территорию полуострова Малакка, передаваемую нам англичанами согласно прошлогодних мирных соглашений. Во-вторых, утвердиться в Луизиане. И, в-третьих, пора было заняться Австралией. Австралия – целый материк, требующий изучения. Нам следует устроить поселение на южном берегу, в самом благоприятном климате, предположительно там, где в известном мне мире располагался Мельбурн, и исследовать как побережье, так и глубины этого континента. Для этой цели нанят немецкий путешественник и естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт. Он должен прибыть теперь в Сингапур, куда для путешествия по австралийским пустыням направлены персидские верблюды и погонщики-парсы. Что же касаемо до Луизианы, принятой в аренду от Испании, соглашение это держалось в тайне, так что официальной процедуры еще даже не состоялось, то в это недавнее наше приобретение мы собирались силами добровольного флота организовать перевозку эмигрантов из Европы. Высадив в Новом Орлеане, мы будем отправлять их пароходами вверх по Миссисипи, принимая плату за перевозку маисом, пшеницей и хлопком, которые мигранты вырастут на новых землях. Губернатором Луизианы я собираюсь назначить Радищева. Кого же можно поставить на почтовое ведомство? Осведомился Мордвинов. Со дня на день я жду приезда в Эрфурт Семена Романовича Воронцова. Он, как вы знаете, освобожден от обязанностей посла в Лондоне и ныне свободен для назначений. Вот ему-то и предложите сей пост. Да, Семен Романович, я уверен, прекрасно справится. Кстати, Александра Романовича, я полагаю, тоже можно вернуть из ссылки. Кстати, где он ее отбывает? В своих костромских имениях, Ваше Величество. Предложите ему возглавить западно-сибирское наместничество. Да, и чем теперь занят Александр Александрович Саблуков? Он мог бы возглавить компанию «Русский дом», а то Николай Петрович Румянцев уже разрывается на куски. Саблуков этот был примечательной фигурой. В так и не состоявшееся царствование Павла и он должен был поспорить с императором по поводу окраски мундиров, за что оказался в опале. Конечно, теперь уже трудно сказать, кто там был прав, а кто нет, но сам факт того, что Александр Александрович, отстаивая свое мнение, осмелился спорить с императором, определенно говорил в его пользу. Он возглавляет департамент землемерия, Ваше Величество. Эта должность явно мала ему. Давайте назначим его на русского дома. Будет исполнено, Ваше Величество. А кого следует назначить на место директора, распорядителя добровольного флота? Адмирал Пустошкин, определенно, справится с этой задачей. Затем мы обсудили предстоящую совместную работу. Я еще в том году я хотел поехать на Урал, дабы своими глазами ознакомиться с работой местной горной промышленности. Но если в прошлом году мне помешала война с Пруссией и Конгресс, то в этот раз от поездки пришлось отказаться из-за нависшей над нами угрозы войны с Францией. Наконец Мордвинов раскланялся, а я некоторое время печально размышлял о случившемся. Как же не вовремя случилась эта война? У нас были все предпосылки для успешнейшего роста промышленности. Огромная германская контрибуция и золото Урала должны были подстегнуть и заводское, и дорожное строительство, и многое-многое другое. А теперь мы вместо этого вынуждены вновь воевать, сжигая деньги в топке военных расходов. Я уж не говорю о гибели Наташи. Черт бы побрал этих выскочку Жубера и старого сукина сына Сиеса. Глава 6. Да откроют они нам. Наконец, ранним утром у дома Уильяма Питта-младшего остановилась прекрасная, на резиновом ходу коляска, откуда вышли 4 джентльмена. Немногочисленные зеваки, для которых подобные визиты к дому бывшего влиятельного премьер-министра были далеко не в новость, тут же узнали среди них лорда Гринвилла, родственника сэра Уильяма, и восходящую звезду английской политики, лорда Кастлри. Причем первый, в течение 10 минут названивавший в дверной звонок, уже начинал терять терпение. Наконец за дверью явственно загремели ключи. На вызов колокольчика явился Сидней, бессменный камердинер Уильяма Питта-младшего. Одетый в старомодный сюртук, напудренный парик с тупеем, он буквально олицетворял собой респектабельность доброй старой Англии времен королевы Анны. «Любезный», — нервно произнес лорд Гринвилл, — «мы с лордом Кастлри прибыли к твоему хозяину по срочному делу. Будь добр, поторопи его, ибо дело не терпит отлагательств». Дворецкий, окинув взглядом ранних визитеров, обещал тотчас же доложить, и, неодобрительно покачивая головой с видом «ну, господа, вы же знаете сами, что явились слишком рано», отправился к своему патрону. Уильям Питт уже проснулся и сидел на оттаманке в атласном темно-синем шлафроке. Рядом на изящном письменном столике, изрядно потемневшем от постоянно засыхавших на нем потеков красного вина, стояло и лежало несколько пустых бутылок из-под портвейна и хереса, очевидно опустошенные прошлым вечером. При виде этого зрелища Сидней мысленно вздохнул. Никогда не отличавшийся трезвеннической жизнью сэр Уильям последние месяцы перешел все границы, иной раз опустошая по 8 бутылок в день. Этак он, пожалуй, перейдет на джин и кончит, как большинство лондонских бедняков, преждевременной и жалкой смертью, подумал камердинер. Но, убирая остатки вчерашней невоздержанности хозяина, разумеется, не произнес ни слова. «К вам лорд Гринвилл, сэр. С ним лорд Кастлри и еще 2 джентльмена, сэр». Питт устало потер узкой ладонью воспаленные, с глубокими коричневыми тенями глаза. «Что за господа?» Тяжело подняв голову, спросил он, сделав это голосом человека, которому проще умереть, чем выйти к гостям. Сидней понял, что вопрос касается незнакомых ему гостей, ведь лорды Гринвилл и Кастлри были прекрасно известны Питту. «Не знаю, сэр», — сдержанно отвечал камердинер. «По виду иностранцы, сэр». Тяжело вздохнув, сэр Уильям поджал губы, явно мысленно пытаясь смириться с необходимостью вставать и вести умные речи. «Сидней, отправляйтесь к визитерам и сообщите, что я приму их в гостиной через четверть часа. Затем подайте мне горячей воды для умывания и мой темно-зеленый сюртук». Умывшись и одевшись, мистер Питт разительно применился. Его высокая, неуклюжая костлявая фигура, казалось, выросла вдруг до самого потолка и теперь дышала достоинством. Резким движением сэр Уильям вздернул голову, натягивая на лицо маску холодного высокомерия. Пройдя в гостиную и устроившись в кресло у камина, он скованно, но благосклонно кивнул Сиднею. «Проси джентльменов войти», — произнес он тоном, которым можно было бы заморозить Северное море. Вскоре визитеры предстали перед бывшим премьер-министром. Лорд Гринвилл, двоюродный брат Уильяма Питта, как и тот, с юности занимавший место в палате общин, уже успел побывать ее спикером и даже министром иностранных дел. Но, несмотря на родство с Питтом, старался занимать независимую позицию. Это позволило ему занять в новом правительстве Аддингтона место министра внутренних дел. Но, разумеется, он сохранял контакт со своим опальным родственником. Лорд Каслри, тоже довольно молодой политик, сделавший имя на ирландском урегулировании и вполне преданный Питту, настолько, что они считался почти родственниками. Но еще двое, полноватый господин в одежде, характерный для континентальной Европы и худощавый немолодой субъект с обширными залысинами, были Питту незнакомы. А ведь он знал всех, или почти всех в Англии, кто имел хоть какой-то вес и значение. Впрочем, секрет вскоре раскрылся. «Сэр Уильям, эти господа прибыли к нам с континента. Господин Гаугвиц, бывший первый министр низложенного прусского короля Фридриха, Вильгельма. Герр Гарденберг, бывший полномочный министр в земле Ансбах, представил незнакомцев лорд Каслри. Чем обязан, господа?» Холодно произнес Питт, окидывая посетителей отчужденным, надменным взглядом. «Уильям», произнес лорд Гринвилл, оглянувшись на своих товарищей, «положение просто отчаянное. Как вы знаете, Аддингтон убедил его величество подписать союзный договор с Россией, согласно которого мы выплатим этой империи 20 миллионов фунтов в течение ближайших 6 месяцев и еще 60 миллионов до конца этого года. Это чудовищная сумма, и мы обязаны будем отдать ее человеку, безжалостно потопившему наш флот всего лишь полтора года назад». Пока Гринвилл рассказывал эти новости, лорд Каслри постоянно посматривал на бывшего премьер-министра. Питт казался высокомерным и совершенно безучастным. Впрочем, сэр Роберт, не один год деля с ним парламентскую скамью, прекрасно знал, что он всегда выглядит так, когда речь идет о политике. И среди уважаемых членов палаты общин, и в среде наших друзей в Сити крепнет убеждение, что союз с Россией – это последнее, что следовало сделать Англии. Продолжал между тем Гринвиллу. «Их торговые привилегии разрушают нашу торговлю. Печально известная компания «Русский дом», что, по слухам, принадлежит самому царю, и уже ставшая причиной разорения множества торговцев, под видом русских завозит в Лондон множество товаров, выпущенных в третьих странах и даже во Франции. Наши расходы на поддержание их вооруженных сил огромны и совершенно не соответствуют возможностям нашего казначейства. Все опасаются неизбежности введения новых налогов. Завтра в палате общин обсуждается правительственный законопроект о налогообложении всех городских строений, имеющих более 8 окон, но ходят упорные слухи, что этим дело не обойдется. Нам не хватает вас, Уильям, вашего здравомыслия и веского слова на заседаниях. Вы должны поддержать нашу борьбу против этого чудовищного, противоестественного альянса льва и медведя. Сэр Уильям лишь холодно пожал плечами. Я не склонен судить за этот союз Аддингтона. Не стоит заблуждаться, господа, наша страна отчаянно нуждался в русской поддержке против Франции. Ни я, ни кто-то другой в палате общин не представляем себе, каким еще способом может быть разбит галлийский молох. Теперь, когда Австрия разгромлена французами и на Апеннинах и в Баварии подписала унизительный мир, а Пруссия уничтожена русскими вплоть до того, что королевская семья оказалась в их плену, в Европе просто нет иной силы, которую можно было бы противопоставить Парижу. Тут, господа, я полностью согласен с премьером Аддингтоном. Черт побери, да я и сам бы с удовольствием подписал с русскими союзный договор, ведь если хочешь победить черта, надобно самому стать чертом. Но, с другой стороны, решительно никто в Англии не заинтересован в том, чтобы одна гегемонистская страна сменила другую, или чтобы Россия была наделена ролью арбитра Европы. Лорд Каслри беспокойно оглянулся на немцев и перешел на французский. Очевидно, пруссаки не знали английского и не могли понимать, о чем идет речь. «Сэр Уильям, вы не слышали, должно быть, последних новостей из Германии. Как вы знаете, еще в прошлом году русские сформировали из остатков прусских и саксонских сил армию, горделиво величав ее вооруженные силы Северо-Германского союза. Тотчас после создания на обломках королевства прусского этого скороспелого и странного государственного образования были произведены дополнительные воинские наборы. И ныне, как говорят, силы союза насчитывают более 100 тысяч солдат, проходящих самую тщательную и скорую переподготовку под началом известного своей опытностью и военными дарованиями графа Суворов. Так вот, По данным наших источников, в среде этих военных созрел заговор в пользу императора Александра. Они желают отрешить от власти бундеспрезидента Вильгельма, не пользующегося никаким доверием в военной среде, и предложить Александру возглавить северогерманские земли, провозгласив Германскую империю. Господа Гаугвиц и Гарденберг, уведомленные доброжелателями об этом чудовищном плане, поспешили связаться с нами и тотчас прибыли в Лондон. «Прошу вас, господа». Немцы переглянулись, перебросившись между собой парой фраз по-немецки. Затем Герр Гарденберг, откашлившись, произнес: «До меня дошли сведения от бывших офицеров Королевской прусской армии, в среде которых еще сохраняется верность нашему вероломно плененному королю, о том, что среди чиновников и офицеров Северогерманского союза распространяются разговоры о неспособности президента Вильгельма и необходимости устроения дел в союзе на более прочном монархическом основании. При этом император Александр называется в качестве лучшего кандидата на верховную власть. Центром заговора является обер-президент барон фон Штейн, как известно, второй человек в иерархии союза. Неизвестно, является ли вся комбинация плодом раздумий самого барона Штейна, или это результат интриг русского посланника Калычева, но сейчас важно другое. Заговор этот весьма близок к кульминации. Как только последуют первые военные неудачи, а они несомненно будут, ведь в деле участвует сильнейшая в мире французская армия под командованием самого Мора, как заговорщики тут же выступит и поставит русского царя германским императором. Пит слушал Гарденберга с безучастным видом. В продолжение всего разговора ни один мускул не дрогнул на его лице. Наступило молчание. Последствия этих событий, вмешался в разговор министр Гаугвиц, легко предсказуемы. После более чем вероятного поражения Франции ваша страна столкнется с еще более чудовищным монстром, объединенной русско-немецкой империей, под началом несомненно талантливого, но совершенно непредсказуемого человека. Прошлогодний германский конгресс показал, что этот молодой монарх сочетает в себе как высокое человеколюбие, так и истинно якобинскую беспринципность. С его благословения сотни князей и тысячи имперских дворян лишились своих владений. Теперь эти несчастные влекут самое жалкое существование, перемещаясь от одного двора к другому и нигде не находя сочувствия своим несчастьям. Австрия бессильна после прошлогодних поражений и лишь в ярости наблюдает, как новые власти Германии разрушают остатки имперских учреждений. Пруссия повержена в прах, Франция поражена революционным безумием, остальные просто бессильны. У них есть лишь одна надежда – на Англию. Но союз вашей страны с Россией лишает нас и этого последнего шанса на справедливость. Напрасно посетители пытались прочесть что-либо на каменном лице бывшего премьер-министра. Казалось, булыжники мостовой были более красноречивы, чем этот надменный субъект. Как же он высокомерен, с сожалением подумал лорд Гринвилл. И в то же время, какой выдающийся ум. Не желаете ли выпить кларету, наконец вымолвил Питт, с видом, будто он только что вспомнил о своих обязанностях гостеприимного хозяина, и теперь с крайней неохотой пытается быть любезен. Благодарю, но, кажется, для вин еще слишком рано. Как полагаете, Роберт? Спросил Гринвилл, беспокойно оглядываясь на Кослери. Немцы тоже с недоуменным видом отказались от вина. В этом Лондоне одни пьяницы и торгаши, явственно читалось на их благообразных респектабельных физиономиях. Знаете, Уильям, а я, пожалуй, не отказался бы, вдруг заявил Роберт Кослери, понимающе улыбнувшись Питту. Сидней, в почтительном полупоклоне ожидавший распоряжений, тотчас же бросился к буфету, откуда извлек большой богемского стекла графин, полный рубиновой жидкости. Питт и Кослери приложились к бокалам, первый выпил все до дна, другой лишь слегка пригубил. По бледному лицу бывшего премьер-министра разлился румянец, в глазах появился блеск. «Господа», — наконец негромко произнес он, — «на самом деле я полагаю, что ситуация очень скоро обернется в нашу пользу. Провидение явно на вашей стороне. Война между столь мощными континентальными державами с очевидностью не может быть ни простой, ни быстрой. Рано или поздно, как это обычно бывает, когда в схватке сходятся два равных по силам противника, они истощат друг друга. И в этот момент, господа, на сцену вновь выступит Австрия». Услышав это, немцы недоуменно переглянулись. Но, Герр Питт, Австрия слаба, начал было возражать Гаугвиц, но Питт ледяным взглядом прервал его. Да, Австрия сейчас слаба, но теперь, когда один ее сосед повержен, а два других, судя по всему, сцепятся в смертельной схватке, у нее появится время накопить силы. Мы все здесь прекрасно понимаем, что в Вене в равной степени ненавидят и ту, и другую сторону нынешнего конфликта. Французы уже дважды наносили австриякам поражение, лишив их владений в Италии. Русский царь, столь неуклюже вмешавшийся во внутригерманскую политику, вызвал справедливый гнев венского кабинета, неосмотрительно разрушив священную Римскую империю германской нации. Кроме того, пропагандируемая им политическая система крайне губительна для австрийского дома, чьи владения составлены из столь разнородных земель. Налейте еще, Сидней. Камердинер дисциплинированно вновь наполнил бокалы. Пока две стороны, продолжил Пит, с удовольствием пропустив несколько глотков, уничтожают и истощают друг друга, Австрия будет копить силы. Полагаю, мы поможем им, предоставив некоторое денежное воспомоществование, а затем наши державы, Англия и Австрия, выдвинем воюющим совместный ультиматум. Заключить мир при нашем посредничестве и на наших условиях. Страна, которая не согласится с этим требованием, будет атакована во фланг возрожденными австрийскими силами. Поскольку Австрия в это время будет у нас на полном содержании, условия мирного договора, а значит, и все послевоенное устройство Европы, будет целиком и полностью продиктовано нами. Конечно, если в это благословенное время премьер-министром буду я, а не мистер Аддингтон, результаты будут намного более впечатляющими, хотя, думаю, в такой ситуации даже Генри вполне справится. Услышав это, гости вздохнули с облегчением. Англичане заулыбались, и даже каменные лица немцев несколько разгладились. Если мистер Питт видит выход из ситуации, значит, все совсем не безнадежно. Поговорив еще некоторое время, посетители удалились, и Питт остался один, наедине с Сиднеем и графином кларета. Легкая змеиная улыбка играла на его бледном челе. Чувствуя, как по телу разливается тепло, сэр Уильям размышлял о будущем, причем впервые за долгое время он делал это с заметным удовольствием. Генри не сможет выплачивать субсидию русским, не прибегая к экстраординарным налогам, с холодным злорадством думал он. Казна истощена предыдущими расходами на военные действия. Кроме того, полным ходом идет восстановление королевского флота, столь сильно пострадавшего во время той несчастной экспедиции в Балтику. Сити уже больше не дает короне взаймы на прежних условиях, и Аддингтон вынужден будет ввести подоходный налог. Это неминуемо обрушит его популярность среди торговцев. А потом, когда русские победят, а они, вернее всего, победят, газеты зададутся вопросом, как же случилось так, что на английские деньги и с английской помощью на континенте возникла гигантская двуединая монархия, мощи которой совершенно нечего противопоставить. Как только Франция падет, мы вновь окажемся в состоянии войны с Россией, ведь она чудовищно усилится, разрушая остатки европейского равновесия. В палате общин разразится грандиозный скандал. Кабинет Аддингтона падет, и тогда король вновь обратится ко мне. Я снова стану премьер-министром, и вот тогда-то комбинация с Австрией будет более чем уместна. Мы пообещаем им Валахию, Молдавию, да что там, все Балканы, лишь бы они разгромили ослабленных русских. Очевидно, придется привлечь и остатки французских сил. Впрочем, когда у власти окажется Людовик XVII, это будет более чем возможно. Союз Австрии, Англии и Франции, дополненный внутренней оппозицией в среде германского дворянства, сможет отбросить Россию обратно, к ее историческим границам, тем, что были 200 лет назад. Лишь бы мосье Талейран выполнил то, что обещал и за что ему давно уже было заплачено. Через несколько дней до Питта дошло известие, что русский посол Толстый добился успеха. Российская империя обязалась выставить 120 000 солдат, а Англия – выплатить 40 млн. Фунтов за первый год и по 12 миллионов, каждый следующий год войны, если за год с Францией не удастся сладить и дальнейшее финансирование окажется необходимо. Но текст соглашения до поры оставался секретным. Русские чего-то ждали. Глава 7. Интерлюдия. В сумрачном кабинете Министерства иностранных дел, где густой табачный дым смешивался с ароматами старых пергаментов и дорогих чернил, министр Шарль-Морис де Талейран Перегар в задумчивости водил пальцами по позолоченному краю письменного стола. Напротив него, почтительно склонив голову, сидел его верный секретарь, месье Шарль Эрне, чья стройная фигура казалась почти призрачной в свете дрожащих свечей. Месье Эрне, голос Талейрана был мягок, но исполнен того ледяного оттенка, который его подчиненные давно научились распознавать как грозный признак грядущей бури, мы стоим на грани великого перелома. Северогерманский союз оказался куда крепче, чем предполагали наши консулы. А Жубер, ах, бедный Жубер, он хороший солдат, но не государственный муж. Арне кивнул, записывая каждое слово своего господина. На министра Толерана очень нечасто снисходили такие моменты откровенности. И Шарль Арне очень ценил их, он знал, что эти беседы порой предвосхищали грядущие перемены, иногда, грандиозные и... «Вы полагаете, месье, что поражение неизбежно?» – осторожно спросил он. Толеран чуть усмехнулся, его усталые глаза на мгновение сверкнули весельем. «О, неизбежность – это лишь удобный термин для тех, кто не умеет играть в шахматы», – сказал он, разминая пальцы, словно перед очередным ходом. «Но я вижу фигуры на доске и могу сказать, текущий режим обречен. Коалиция из Англии, Северогерманского союза и России, с возможным присоединением к ним Австрии, не оставит Франции выбора. Власть консула-то слишком слаба, его поддержка основана на надеждах публики на военный успех. Из всех трех фигур, Сиоис, Роже Дюка, Жубер, популярной может считаться лишь военный консул. Двое других давно уже зарекомендовали себя как беспринципные интриганы. Жубер же, признанный любимчик публики, талантливый, хоть и несколько безрассудный военачальник, пострадавший от политических интриг, стоит случиться первым поражением, и популярность молодого генерала начнет таять с каждым днем. И когда Жубер падет, а Сиес попытается сохранить власть, тогда Франция вспомнит о законном правителе и вновь воззовет к нему. Арне замер. Эти слова были сказаны с такой уверенностью, что он почувствовал пробежавший по спине холод. «Вы говорите сейчас о Людовике XVII?» «Осторожно!» – почти шепотом произнес он. Толеран медленно кивнул, взяв в руки бокал с янтарным токаем, но даже не пригубив его. Французы достаточно долго жили под властью людей, ослепленных революционными иллюзиями. Народ устал от всех этих войн, казней, гильотин. Все хотят порядка, стабильности и законности. Париж ждет, Англия ждет, Австрия ждет, а я лишь скромный посредник в великой игре. Да, мой друг, Франция устала, Франции нужен король. И пусть народ пока еще не понимает, чего он на самом деле желает, но ведь для этого и нужны мы, его слуги, что дальновидно и осторожно подведут баранов к нужному стойлу. Но, месье, консулы не сдадутся без боя. Кроме того, что скажет армия? Толеран усмехнулся. Похоже, он откровенно наслаждался ситуацией. Армия присягнет тому, кто даст ей снабжение и славу, а у короля и того, и другого будет больше, чем у этих бывших революционеров. Вы, самый мой доверенный сотрудник, Шарль, и я буду с вами откровенен. Я думаю, что пора уже начинать переговоры. Именно сейчас, удивился Шарль. Нет, конечно, он не сомневался в прозорливости своего патрона, но, несмотря на долгую службу, секретарю министра все еще оставались непонятные истоки его решений. Министр, наконец, отпил глоток из бокала и покровительственно улыбнулся. Именно сейчас, мой дорогой Шарль, хвала небесам, неудачливый Людовик Вето, крупнейшим достижением которого стал побег из Парижа, ума не приложу, как у него это вообще получилось, отправился на небеса. Никакой силою на земле мы не смогли бы вернуть на трон Людовика XVI, но вот его сын, это совсем другое дело. Его сын молод, красив, умен. Несчастья его семьи научили его осмотрительности и умению находить компромиссы. А самое главное, он не таскает за собою отцовскую неудачливость, как каторжник в Каенне волочит за собой пушечное ядро на цепи. Осталось лишь сделать один единственный шаг. Правда, он самый опасный, не имея достаточной ловкости или удачи, он может привести нас на гильотину. Но, поскольку я намерен привлечь к этому делу вас, мой мальчик, я уверен в успехе. Вы ни разу еще не подводили меня. Вскоре вы инкогнито отправитесь в Вену с письмом для молодого человека, что вскоре станет нашим монархом, а также подробными инструкциями о том, как следует вести переговоры. Ваше вознаграждение будет более чем щедрым. При новом режиме вы будете минимум графом, я, герцогом и пэром Франции. Уверен, нас ждет успех. Жубер падет, и Париж вскоре вновь услышит «Виве Лерой». Шарль раскланялся. Министр Толеран остался за столом, с наслаждением потягивая драгоценный токай и улыбаясь ему вслед своей фирменной, загадочной улыбкой. Будущее Франции уже было определено в его мыслях, оставалось только сделать так, чтобы оно стало неизбежностью. Тем временем, в ожидании вестей из Лондона я продолжал работать с прибывшими из Петербурга чиновниками, с министром промышленности, Иваном Богдановичем Баклаем Дитолли, мы очень подробно обсудили возможности нарастить военное производство. Военно-технический аспект оснащения нашей армии был крайне неоднозначен. Перевооружение еще не закончилось, а некоторые вещи даже не начинались. Новое казнозарядное ружье под пулю мини еще не было пущено в производство, не говоря уже про освоение его войсками. В полевой артиллерии у нас все было отлично, тут постарались и я, и генерал Бонапарт, и наши небесталанные предшественники. Но французская артиллерия тоже была превосходна. Система Грибовля, внедренная еще в королевской армии, была дополнена огромным боевым опытом и разного рода изобретениями французских изобретателей, энтузиастов. Впрочем, самые серьезные инновации коснулись французской корабельной артиллерии. В разное время мы продали или передали им технологию свинцовых ядер, удлиненных оперенных разрывных бомб, очень похожих на минометные мины, привезных бомбометов и начиненных белым фосфором ракет французской же армии. Эти нововведения почти не коснулись. Особенно радовало, что французы не имели информации о конструкции шрапнельных снарядов, успешно примененных нами под Гибралтаром. Пожалуй, именно на эту конструкцию и стоило сделать главную ставку. Поэтому по прибытии Барклая де Толли я немедленно устроил ряд военно-технических совещаний, где поставил задачу перед промышленностью резко увеличить производство шрапнельных снарядов. Также в мое отсутствие в России был разработан еще ряд очень интересных военных новинок. По рассмотрению их некоторые были срочно запущены в производство, другие, как водится, отклонены. Так, было решено срочно налаживать производство некоторых типов ракет, ручных и орудийных гранат, колючей проволоки и фугасов с электрозапалом.